Глава 263. Против кофеина. Я бессильна. А? Где я? Кто я? А? Нет, правда, где это я? У меня в памяти какой-то внезапный провал. Что вообще произошло? И к тому же я себя чувствую просто отвратительно. Хочется блевать, но не могу. Такое ощущение, что в пространстве между горлом и желудком какой-то водоворот из ужасных ощущений, которые то приходят, то уходят. Тело тоже вялое, голова болит. С тех пор, как я стала богом, это впервые, когда я себя чувствую настолько отвратительно. Это опасно. Так что надо провести быструю проверку своего здоровья. Не угрожает ли это состояние моей жизни? Хотя мое состояние и отвратительное, но жизнь вне опасности. Это меня не особо успокаивает, поскольку я не знаю, что стало причиной такого состояния. Поэтому и расслабиться не могу. Я скачала память со своих клонов в попытках заполнить провалы в своей памяти, чтобы понять, что же произошло. Похоже, все случилось в тот момент, когда я выпила кофе. Как странно. Какого черта? Поскольку кофе из дома Д, может, она туда что-то подмешала. Но когда я проверила отчет о попытках лечения своих клонов, то никаких посторонних субстанций в организме обнаружено не было. Получается, причиной такого моего кошмарного состояния является кофеин? Какого черта? Кофеин – это же просто кофеин. То, что всегда было и будет в кофе и напитках его содержащих. Так почему же мне от него стало настолько плохо? Правда, с чего вдруг? Источник проблемы стал понятен, но ситуация стала еще более запутанной. Получается, мое тело просто не в состоянии выносить кофеин. Когда мои клоны пытались избавить основное тело от кофеина, они сами пострадали. Так что, похоже, несовместимость тут на самом базовом уровне. Сила, с которой даже боги не могут справиться – кофеин. Ужасно, я просто не могу понять людей, которые пьют эту гадость. Я думала, что у меня иммунитет к любым ядам, но оказывается, что есть что-то совершенно неожиданное. Ах, пока полежу здесь, ожидая, пока мое физическое состояние не улучшится. Хотя надо сказать, что клоны, которые увидели, что основное тело упало и нуждается в помощи, действовали просто идеально, переместив меня в другое измерение. Если бы мое тело осталось бы совершенно беззащитным, то кто знает, как бы все обернулось. Хотя даже если бы кто-то и попытался бы меня убить, то скорее всего я бы не умерла. Даже если основное тело и умрет, я не погибну. Нет, самоуверенность – это плохо. Ведь обычный кофеин практически отправил меня на тот свет. Обычный кофеин. Самый обычный кофеин. Вообще-то я не настолько уязвима, чтобы кто-то в рамках системы смог бы меня убить. По крайней мере, так я думала. Но всегда есть маленькая вероятность. Что-то вроде битвы слона с муравьем. Если драться честно, то вопрос, кто победит, даже не стоит. Но что будет, если муравей залезет в ухо слону? Возможно, тогда победа будет за муравьем. Я могу сказать это с уверенностью. Если со мной будет драться обычный человек, то шансов победить у него нет. Но есть такая вещь, как неудачное стечение обстоятельств. Я сама пример того, как кто-то, кто слабее, может победить более сильного. Конечно же, в моем случае это было не столько удачей, сколько четкой подготовкой и планированием. Но ведь я очень часто встречалась с оппонентами, которые на первый взгляд казались непобедимыми. Например, Алаба или Мама. Но все равно, все, кого я победила, были более-менее одного уровня со мной. Я никогда не бросалась в бой, если не видела ни одного шанса на победу. И вот к чему это все привело. У меня не было никакого шанса на победу, так что я предпочла склониться перед Д. Предпочла стать родней Д, чем вступать с ней в конфликт. Моей главной целью всегда было обеспечение моего выживания. Правда, к этому иногда примешивается только упрямство. Из-за этого самого упрямства есть вещи, которыми я не готова пожертвовать. Но думаю, что такое есть у всех, поскольку если я откажусь от этого, то перестану быть сама собой. Хотя само мое существование – вещь довольно мутная. Вначале я была пауком. По прихоти Д я стала ее заменой. Мало того, она предполагала, что я умру, поэтому в моей памяти отсутствуют многие важные вещи. Конечно же, не настолько, чтобы я начала в чем-то сомневаться, но провалов в памяти Вакабы Хира множество. Например, мне кажется, что у меня есть родители, но не могу вспомнить их лиц. Невзирая на то, что моя память просто испещрена дырами, я никогда в ней не сомневалась, поскольку Дэй сделала так, чтобы я об этом не задумывалась. Так что все, что мне осталось, это оставаться собой. Моя память – сплошной обман и не может быть каким-то базисом, за который можно ухватиться. Даже все мои способности и физические показатели, которые я так долго холила или лелеяла, это всего лишь силы системы, сконструированной Д. Когда я сумела избавиться от опеки системы, я думала, что я наконец-то стала свободной. Свободной от проблем этого мира, свободной от постоянных опасностей. Я думала, что начну спокойную и тихую жизнь. И вот посмотрите, к чему это привело. Ничего не поменялось, всегда есть кто-то сильнее тебя. Например, абсолютно непобедимая Д. Я не важнее сверчка на травинке, который подчиняется законам мира. Мало того, все, из чего состоит мое существование, все ложь, и это неприятная правда. Мне надоело. Тот человек, которым я думала, что являюсь, оказался мне никем. Моя собственная память совершенно крохотная. Я с таким же успехом могла просто родиться в великом лабиринте Элора, спокойно расти ребенком, вылезти из скорлупы, как и все остальные мои родственники. Все это Д могла сделать просто по щелчку пальцев. Я была рождена, чтобы стать разменной пешкой в игре Д. Вот только вместо этого я умудрилась выжить, чем очень удивила Д, и из-за чего мне пока и позволяют жить. Мое личное мнение абсолютно никого не интересует. Все зависит от того, что покажется Д более удобным. Все, что является мной, все связано с Д. И став ее родней, я стала связана с ней еще сильнее, чем была ранее. Стала связана с ней неразрывно, как не дергайся. Если посмотреть с этой точки зрения, то Д фактически моя мама. Но учитывая, что она меня родила только для того, чтобы я умерла, мне не хочется иметь такого родителя. Возможно, все, что я сейчас думаю, это просто подростковый период. При этом я стараюсь держать свои чувства в узде, чтобы, не дай бог, не обидеть Д. При этом старательно делать не то, что от меня ожидает она. Я не хочу быть ее уменьшенной копией. Я сейчас занимаюсь своим собственным проектом, который затронет весь этот мир. Ну вы в курсе. Ах, как же хреново. Наверное, из-за того, что мое тело ослабло, мои мысли начали течь в негативном направлении. И не просто течь, а еще и затягивать меня в это болото. Обычно я не настолько пессимистична. Обычно я говорю что-то вроде «Я та, кто я есть, и буду делать то, что я захочу». Но что бы я ни делала, все это сводится к одной простой мысли. Что-то вроде «Интересно, а в чем смысл моего существования?» Даже мне самой кажется, что это детский вопрос. Думаю, все так и есть. Но учитывая, что меня создали для того, чтобы я умерла, учитывая, что все, что у меня есть в памяти, это ложь, я невольно начинаю задумываться, в чем смысл моей жизни. Я этого не знаю. Я живу, потому что хочу жить. Думаю, этого достаточно. Но с другой стороны, паршивые мысли никак не хотят покидать мою голову. Возможно, приняв человеческую форму, я сама стала очеловечиваться. Ах, хватит, прекрати! Думаю, весь этот бред действительно связан с плохим состоянием моего тела. Наверное, когда мое тело восстановится, все вернется к норме. Так что я пока пойду посплю. Да, так и сделаю.